Глава 38. Было у продавщицы пончиков косоглазие или нет, Рэму с Фредом выяснить так и не удалось, поскольку они снова заплутали, выехали на какую-то песчаную полузатопленную долину, и там у двух аборигенов, наряженных в мундиры минувших веков, узнали, как добраться до Нура. Оказалось, что до города оставалось всего несколько километров. Правда, по грунтовой дороге. «Подумать только, Фред, даже здесь, среди этих туманов и мокрых песков, живут люди. Тут же спиться можно». «Спиться можно везде, и от туманов это не зависит», – со вздохом произнес Рэм. Он с удовольствием бы чего-нибудь выпил. «Ты помнишь Эльдорадо-Сити?» «Конечно, помню. Солнце, девушки, море. И дешевая выпивка, потому все окраины счастливого города заселены толпами алкашей и наркоманов. Эй, осторожно, камень!» «Да вижу я!» – отозвался Рэм, сбрасывая скорость и аккуратно объезжая большой валун со сколотой вершиной. «Кто-то в него уже впендюрился!» «Однако с дороги не убрали!» – добавил Фред и с тоской посмотрел на уходящий в туман горизонт. Он уже хотел не только выпить, но и поесть, и жалел о выброшенном бурсачке. Ведь как бы ни выглядела эта мадам в киоске, кипящее масло действительно убивало всех микробов. Преодолев небольшой подъем, машина выехала на наезженную дорогу, на которой совсем не было камней и травы. Зато оказалось больше пыли. Вскоре показались окраины города, а на обочинах стали попадаться кучи мусора. «Мы приближаемся к центру цивилизации», – заметил Фред, когда они обогнали повозку, запряженную четырьмя коренастыми пони и груженную хворостом. «Вот интересно, а пони можно есть?» – спросил вдруг Фред, когда повозка оказалась далеко позади. Рэм покосился на напарника и покачал головой. «Пони – это животные, Фред. Их ни пить, ни есть нельзя». Довольный произведенным эффектом, он радостно заржал, вызвав улыбку даже у самого Фреда. «Добро пожаловать в Нур!» – прочитал на обочине Рэм, когда они ехали по какой-то улице, заставленной легкими постройками из листового пластика и кирпичными домами по 2-3 этажа. «Надо спросить про гостиницу», – предложил Фред. «Давай-ка вон там, у того, в желтом пиджаке. Все в военных тряпках, и только он в гражданском. Элита трущоб». Рэм притормозил возле субъекта, который, казалось, уснул, стоя посреди замусоренного тротуара. А вокруг него, построившись змейкой, бегали дети, беспрерывно повторяя: «Ласпер стоит! Ласпер стоит! Ласпер стоит!» Они носились между фонарными столбами и прохожими, выбегали на проезжую часть и снова возвращались на тротуар. «Давай уже, спрашивай, а то меня от этих детей тошнить начинает», – пожаловался Рэм. Сегодня они ехали слишком долго, а езда с похмелья сильно его утомляла. Фред опустил стекло и, подмигнув неподвижно стоявшему господину, спросил: «Приятель, где здесь можно найти недорогую гостиницу?» Человек в желтом пиджаке пытался повернуть голову, но покачнулся и плашмя упал на тротуар, выронив из кармана целую горсть белых таблеток. «Ласпер упал! Ласпер упал! Ласпер упал!» Загомонили дети, продолжая бегать змейкой, собирая рассыпанные таблетки и тут же отправляя их в рот. Не успел Фред сказать Рэму, чтобы тот проезжал дальше, как напротив дверцы остановился мальчишка-локомотив, который продолжал бежать на месте, глядя куда-то мимо Фреда. «Дядя, дай 100 лир! Дядя, дай 100 лир!» Начал конючить он, а вместе с ним и все остальные вагоны. «А почему не миллион?» – зло выкрикнул Фред. Мальчик остановился, взглянул на Фреда в упор и сказал: «А миллиона у тебя нет». «Откуда ты знаешь?» «У тебя морда бедная», – выдал мальчик и побежал прочь, уводя весь состав и переходя на знакомое. «Ласпер упал, ласпер упал». Вменяемого, на их взгляд, человека напарники нашли только в следующем квартале. Он сидел на раскладном стульчике перед большой железной коробкой и продавал какие-то овощи. «Эй, папаша!» Высунувшись из окна, окликнул его Фред. «Чего тебе?» Отозвался продавец овощей. «Где здесь можно найти недорогую гостиницу?» Произнес Фред заученную фразу. Инструкция не позволяла им селиться в гостиницах из разряда выше среднего, поскольку считалось, что это привлечет к оперативникам внимание. Вместе с тем, оперативникам не дозволялось самим определять уровень гостиницы, поскольку в разных городах средний уровень очень различался, и оперативники, зашедшие в среднюю, на их взгляд, гостиницу, могли оказаться в лучшем отеле города. «Вам нужно ехать прямо. Потом будет переулок вправо. Но туда не ехайте. Там все завалено. Ехайте дальше. И увидите другой переулок вправо. Но туда тоже не сворачивайте. Там, извините, насрано». «Так мы можем объехать». «Там уже не объедешь», – махнул рукой Зеленщик. «В третий раз только сворачивайте. А там шагов 50 и будет гостиница марка Гурфингеля. Совсем недорогая». «Спасибо, приятель», – искренне поблагодарил Фред и от избытка чувств бросил продавцу монетку в 20 сантимов. Тот ловко ее поймал и помахал вслед отъезжавшей машине. –